Александра Федоровна удостаивает его и своего поручения. Не переговорите ли вы, генерал, на ту же тему с дочерьми и сыном? У вас все звучит так внятно, так оптимистично. О да, конечно, сию минуту, рад стараться. С разъяснительной работой среди барышень Лавр Георгиевич уложился в полчаса, оставив их почти очарованными восторжествовавшей демократией. Что касается наследника, то, посовещавшись на ходу с воспитателем Жильяром, решил, целесообразнее будет, если Алексеев введет в курс событий сам названный педагог. Примечание. Пьер Жильяр, уроженец Женевы, в 1904 году окончил Лозаннский университет. В 1905 году принц Лейхтенбергский, родственник царя, пригласил Жильяра в Петербург преподавать французский язык своему малолетнему сыну Сергею. Через год Лейхтенбергский переуступил швейцарца царской семье, и тот стал обучать французскому языку Ольгу и Татьяну. В 1913 году он становится преподавателем и фактически воспитателем 9-летнего Алексея. Находился с Романовыми в царском селе до августа 1917-го. Тобольские до мая 1918 года проводил их в Екатеринбург. После чего между наставником и его питомцем произошел разговор. «Вы знаете, Алексей Николаевич, ваш отец возвратился из Могилева, и он больше туда не поедет. Отчего же? Потому что он больше не хочет быть верховным главнокомандующим. Эта весть огорчает царевича, так как ему нравилось ездить в Ставку. После паузы я добавляю, вы знаете, Алексей Николаевич, ваш отец больше не хочет быть и императором. Он смотрит на меня испуганно, стараясь прочесть на моем лице, что произошло. Как? Почему? Потому что он очень устал и перенес много тяжелого в эти дни. Ах да, мама мне говорила, что остановили его поезд, когда он ехал сюда. Но папа будет императором потом опять? Я объясняю, что император отрекся в пользу Михаила Александровича, который отрекся в свою очередь. Но тогда кто же будет императором? Я не знаю. Теперь, по-видимому, никто. Он густо покраснел, после нескольких минут молчания говорит, «Если больше нет императора, кто же будет управлять Россией?» Разумеется, Жильяру трудно было ответить на такой вопрос. Он, конечно, мог бы объяснить любознательному мальчику, что если в России не стало императора, это не значит, что некому будет ею управлять. Впрочем, на уровне несмышленыша Алексея размышляли тогда о будущем России и некоторые из ведущих буржуазных политиков, судя хотя бы по выступлениям несправедливо заподозренных в масонстве господ Милюкова и Гучкова на совещании в квартире Путятина 3 марта 1917 года. Считал незаменимыми и систему единоличной власти и лично свою персону экс-император. Делился этой мыслью в первые часы после своего отречения. В ту прогулку со своим флигель-адъютантом Мордвиновым, о которой уже упоминалось, душит его что-то, чего он не может в себе подавить. Оказывается, обида за себя, за отнятое звание и еще страх за Россию, которая потеряла стержень, и опасно колеблется неизвестно на какой опоре. Тогда-то он и заскрипел зубами. Заскрипишь, если еще раз вмешались анонимные толпы, снова положив свою волю на чашу весов его судьбы. Не будь этого вмешательства толпы в лице Петросовета, еще неизвестно, осмелились бы явиться в Могилев господин Бубликов с компанией. «Правительство оставило бывшего царя на свободе», — писал Ленин. «Рабочие заставили арестовать его. Правительство хотело отдать все командование армией